Здание находилось в двух шагах от летнего императорского дворца, так что Игорь Владимирович и император вполне могли по утрам здороваться друг с другом через высокую ограду. Это вызывало понятную зависть других влиятельных семейств. Как-то дед рассказал мне, в какую цену ему обошелся участок земли в таком престижном месте. Когда я услышал сумму, то не выдержал и удивленно хмыкнул. «Влияние дороже денег, Саша», — с улыбкой объяснил мне тогда Игорь Владимирович. Он, как всегда, был прав. Участок пытались перекупить у Игоря Владимировича дважды, причем давали цену чуть ли не вдвое большую. Но дед только улыбался, качая головой, и покупатели с досадой отступали. Дед встречал меня возле ворот. Как и я, он был одет в костюм для верховой езды и высокие черные сапоги. «Ну, как тебе мобиль, Саша?» — спросил Игорь Владимирович, усаживаясь на пассажирское сиденье. «Замечательная машина», — одобрил я. «Покупатели будут в буйном восторге». «Ну, надеюсь, надеюсь», — кивнул дед. «Наши служащие уже подготовили первую партию для столичных богачей. Вторую будем отправлять в Англию, как только твой отец уладит формальности с таможней. В Лондоне таких машин еще не видали». «Меня сегодня Игнат накормил английским завтраком», — с улыбкой вспомнил я. «Это овсянкой, что ли?» — усмехнулся дед. «Сочувствую. Мне как-то подавали раз овсянку за королевским столом. Королева Англии пригласила к завтраку. Ну что ж, пришлось есть и не морщиться. Но наверняка королевский повар готовит кашу хуже Игната», — предположил я, на что дед весело рассмеялся. «Как вы ужились с Игнатом?» — отсмеявшись, спросил он. «Ты всерьез решил оставить его при себе?» «Да», — твердо кивнул я. «Уверен, лучшего слуги мне не найти». «Я тоже так думаю», — одобрил дед. «Я удивляюсь твоей рассудительности». «Ну, наверное, взрослею», — усмехнулся я, внимательно следя за дорогой. В мобиле действовали магические технологии, которые позволяли ему устанавливать связь с водителем и выбирать скорость в зависимости от его навыков. Это происходило настолько деликатно, что даже и не чувствовалось. Полное впечатление, что мобиль сам едет туда, куда тебе надо. Оставалось только поворачивать руль и наслаждаться поездкой. «Вы хотели о чем-то поговорить со мной, Игорь Владимирович?» — напомнил я. «Да-да», — кивнул дед, задумчиво глядя на парадные фасады городового острова. «Ты ведь знаешь, что мы с Владимиром Гораздовым договорились о совместной работе?» «Ну да, конечно, помню». Владимир Гораздов был одним из самых талантливых артефакторов столицы. Несколько дней тому назад мне довелось выручить его из неприятной истории. Из мастерской Гораздова украли уникальный артефакт, над которым он работал. Мне тогда удалось найти вора и вернуть пропажу. А еще дочь Гораздова собиралась выйти замуж за моего отца. «Ну так вот, я предложил Владимиру подобрать подходящий участок для будущих мастерских», — продолжал дед. «И ему приглянулись бывшие алхимические лаборатории на левом берегу. Я полагаю, ты наверняка их видел. Они неподалеку от каменного острова». «Да-да, видел», — согласился я, вспомнив низкие угрюмые корпуса из закопченного красного кирпича и высокую трубу. Ее было отлично видно с пляжа каменного острова. «Полвека тому назад эти мастерские принадлежали графу Павелецкому», — сказал Игорь Владимирович. «Но вот граф разорился, и участок выкупил у его наследников купец Сойкин. Мастерские он, конечно же, так и не восстановил, и они стоят заброшенными. Вот я и предложил Сойкину хорошую цену за участок». «Да, Гораздов мне говорил, что хотел бы устроить мастерские именно там», — улыбнулся я. «Так вы сговорились с Сойкиным?» «В том-то и дело, что нет», — нахмурился дед. «Сей купец наотрез отказался продавать участок. Я даже немного повысил цену, но и это не помогло». «Ну что ж, случается», — хмыкнул я. «А как он объяснил сей отказ?» «Да никак не объяснил. При встрече со мной Сойкин был очень предупредителен, но твердо сказал, что участок не продается. У него на ту землю какие-то свои планы». «Вы хотите, чтобы я узнал, что он там затеял?» — напрямик спросил я. «Мне было бы любопытно», — признал дед. «Но я не стану обращаться к тебе с подобной просьбой. В конце концов, у меня есть свои люди, которые могут все разузнать.

«Мальчик — один из потомков знаменитого огнедышащего», — подсказал мне граф Толубеев. «Вы слыхали про огнедышащего?» Я покачал головой. «Нет». «Тогда обязательно прочтите в архиве копии статей того времени и отчеты о скачках. Уверяю вас, вы не пожалеете о потраченном времени». «Благодарю вас, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «Ну что ж, мой долг чести выполнен», — кивнул граф Толубеев. «Думаю, это надо отметить». Он открыл дверцы шкафа, достал высокую бутыль темного стекла и три бокала. Я отказался. Тогда Толубеев налил себе и Игорю Владимировичу. Пригубил напиток, поставил бокал на стол и улыбнулся. «Ну-с, господа, а теперь я приглашаю вас взглянуть на вашу первую скаковую лошадь. Ефим, принимай новых клиентов!» На зов Толубеева из боковой двери вышел невысокий широкоплечий человек средних лет. Видно, он по приказу графа дожидался окончания разговора в соседней комнате. Человек был крепким, словно его отлили из металла. На румяном лице воинственно топорщились длинные светлые усы. Одет он был в клетчатый пиджак, а брюки заправил в высокие сапоги с отворотами. На голенищах сапог налипли комочки грязи. «Это мой тренер, Ефим Никанорыч Нагайцев», — представил Толубеев. «Ефим, это господа Воронцовы, новые владельцы мальчика». «Добрый день, господа», — коротко поклонился Нагайцев. «Рад знакомству». «Ну-ка, покажи-ка нам мальчика, Ефим», — улыбнулся граф Толубеев. «Ну-с, прошу за мною». Пригласил тренер и первым пошел к двери. «Ефим строгий тренер», — сказал Толубеев, спускаясь вслед за Нагайцевым. «Лошади у него всегда в порядке, конюхи по струнке ходят. Лучшие наездники считают за счастье скакать на наших лошадях. И прямо скажу, конюшня не бедствует. Призовых отскачек хватает, чтобы поддерживать все в полном порядке. В этом году хочу пристроить новый корпус и взять еще десяток жеребят. Уверен, вложение сии окупится буквально за год-два». Граф Толубеев многозначительно посмотрел на нас. «Я ведь не только заявляю лошадей на скачки», — сказал он, когда мы шли через тренировочный круг к конюшне. «Я их развожу и надеюсь сделать свой завод лучшим в империи». Игорь Владимирович очень внимательно слушал графа. «Но об этом попозже», — оборвал себя сам Толубеев, придерживая широкую дверь конюшни. «Прошу». В конюшне было светло. Солнечный свет падал через длинные узкие окошки на засыпанные свежими опилками пол длинного коридора, в который выходили решетчатые двери загородок. Кажется, эти помещения назывались денниками, но я мог и ошибаться. Пахло деревом, сеном, живыми существами. Не знаю, как передать характерный запах лошадей, но он скорее был приятным, чем нет. Было в нем нечто уютное, надежное. Одна из лошадей, заинтересовавшись нами, вытянула шею над низкой загородкой своего стойла. На меня доверчиво уставился карий глаз величиною с крупную сливу. «Звездочка!» — ласково улыбнулся граф Толубеев и потрепал лошадь по морде. Вслед за графом мы прошли по коридору и остановились возле одного из денников. «А вот и мальчик», — сказал Толубеев, — и я с любопытством взглянул через перегородку и замер от удивления. В узком стойле стояла лошадь, тощая, грязно-бурой масти. Ребра выпирали под шкурой, а взгляд был печален. Этот конь был совершенно не похож на будущего чемпиона скачек. «Алексей Дмитриевич, а вы уверены, что это мальчик?» — спросил я.